Repeat words and phrases. Повторим слова и выражения. Dialogue 1. Диалог первый. You were supposed to deliver the goods by the 10th. Вы должны были доставить товар 10 числа. Absolutely right. Совершенно верно. It is now 14th, but we still have not received anything. Сегодня уже 14-е, а мы все еще ничего не получили. The delay was caused by summer vacations. We hoped that this delay will not set you too many problems. I assure you that you will receive the goods before the end of the week. Задержка была вызвана периодом летних отпусков. Мы надеемся, что эта задержка не создаст вам слишком много проблем. Уверяю вас, что вы получите товар до конца недели. You should have warned us. Вы должны были нас предупредить. Indeed, accept our sincere apologies. In any case, we hope that this incident will not affect our good relations. Действительно, произошла ошибка с нашей стороны. В любом случае, надеемся, что этот инцидент не повлияет на наши хорошие отношения. Let's see. And then there were problems in your last delivery. We have received your delivery, but unfortunately, we are not satisfied with it. There is a lack of 5 positions of the product 3 biz. Having opened the boxes, we noticed that a lot of products were damaged. How do you explain this? Посмотрим. И потом возникли проблемы по вашей последней поставке. Мы получили вашу поставку, но, к сожалению, не удовлетворены ей. Не хватает 5 позиций изделия 3 biz. Открыв ящики, мы заметили, что многие изделия повреждены. Как вы это объясните? We think the product was damaged during transportation and in this case does not take responsibility. Мы думаем, что товар был поврежден во время транспортировки и в этом случае снимаем с себя всякую ответственность.